3. Остин Мэтьюс рано ушел с работы с дичайшей головной болью, не поддавшейся даже тайленолу, принятому пару часов назад, и с легкостью надравшей задницу ибупрофену, проглоченному незадолго до ухода. На самом деле он очень хорошо умел скрывать стресс, но постепенный крах компании был слишком тяжелым испытанием даже для такого крутого парня, как он. Но, черт возьми, он помог построить компанию и не собирался допустить, чтобы Компрод вот так вот просто рухнуло. Он сделает все возможное, чтобы бизнес продолжал работать. Если это означало реструктуризацию и массовое увольнение, что ж, пусть будет так. Иногда, чтобы спасти тело, приходится отрезать ногу. Он закрыл глаза. В висках ощущалась болезненная пульсация. Даже если компания переживет все эти сотрясения, он наверняка заработает себе язву или чего похуже. Вначале, когда они с Джошем и Харой переехали в свой первый офис в полупустом индустриальном парке, все было как-то проще. Приходилось занимать деньги у родителей, чтобы платить ежемесячную аренду. У них был всего один разработчик, да и тот работал на свой финансовый риск. Однажды пришлось провести целую неделю без электричества, потому что они забыли оплатить счет. Однажды ночью произошел взлом, и был украден только что купленный настольный компьютер. Они не смогли заменить его, потому что у них не было страховки от кражи, и всем троим пришлось делить оставшийся глючный комп. Но каким-то образом они пережили этот этап. Хотя перспективы обеспеченного будущего колебались от недели к неделе, и молодая компания не раз оказывалась на грани краха, главное, им было очень весело. Поскольку им было нечего терять, они могли позволить себе пойти на риск, и тот в конечном итоге окупился сторицей. Мэтьюс нажал кнопку на приборной панели своего Ягуара, открывающую ворота его дома, и через лобовое стекло наблюдал, как те медленно отъезжают в сторону. Как и много раз за последние 15 лет, ему хотелось, чтобы Джош все еще был с ним. Но его бывший партнер сразу же нашел деньги, чтобы снова попробовать что-то новое. И хотя ни один из его последующих проектов не увенчался успехом, отказался сдаваться. Он все еще метался по полю битвы стартапов, надеясь, что молния не жахнет по нему снова. Мэтьюс остался в стороне и попытался сохранить компанию, несмотря на огромное бремя, лежащее на его плечах. Он выехал на подъездную дорожку и припарковал машину у входной двери, вместо того, чтобы загнать ее в гараж. Войдя в дом, он объявил о своем прибытии, но ему никто не ответил. Он предположил, что Рэйчел была с кем-то из своих подруг, и это его устраивало. Ему просто хотелось немного отдохнуть, поэтому он пошел в спальню, снял обувь, лег на кровать и закрыл глаза. Когда он снова открыл их, на улице уже было темно. Головная боль сменилась тупым давлением за глазами. Он пошел на кухню, выпил глоток воды и обошел дом в поисках Рэйчел. Похоже, его жена все еще отсутствовала. Он вошел в свой кабинет на первом этаже, сел за стол и открыл ноутбук. Его почтовый клиент запустился сам. В ящике ждало 300 новых сообщений. 300. Мэтьюс прокрутил страницу вниз и увидел, что все электронные письма были от Регуса Патова, консультанта. Что за чертовщина? Остин никогда не покидал офис, не прочитав всю электронную почту. В этом вопросе он придерживался строжайших правил, и сегодня, уходя, удостоверился, что почтовый ящик пуст. С того времени прошло 3 часа. Уходя, Остин сверился с часами компьютера. Выходит, Патов настрочил ему по 100 писем в час, в среднем более 1,5 в минуту. Сломанная рассылка, скорее всего. Одно и то же сообщение. Возможно, консультант пользовался какой-нибудь рассылочной программой, отсылавшей заскриптованное письмо снова и снова, пока не будет получен отклик. Вот только все темы были разными. И когда Мэтьюз открыл два письма наугад, он понял, что они не только имели разное содержание, но и в длину насчитывали как минимум два абзаца текста. Какое-то безумие? Едва ли возможное. Раздался звонок в двери, Мэтьюз невольно дернулся. Но почему? Он что, нервничал? Да, еще как нервничал. Но отчего? Он сам не знал. В дверь снова позвонили. Мэтьюз нахмурился. У Рэйчел был ключ, и даже если она его забыла, она знала, что он никогда не запирал за собой дверь. Это должен был быть кто-то другой. Но ворота были заперты. Как, черт возьми, кто-то выбрался на подъездную дорожку? Не через ворота же перелез. Мэтьюз поспешил вниз по лестнице, схватился за ручку входной двери и открыл ее. Это был консультант. Патов стоял под просторным навесом у входной двери. На дорожке не было никакой другой машины, кроме его собственной. И Мэтьюз задался вопросом, на чем этот тип сюда добрался. Возможно, он припарковался на улице, перелез через ворота и прошел по подъездной дорожке. Он не мог придумать другого варианта. Но с какой стати Патову вытворять что-то подобное? Это не имело никакого смысла. Консультант стоял перед Мэтьюзом с каменным лицом. Присутствие этого человека беспокоило Остина больше, чем он хотел признать или показать. По крайней мере, ему удалось напустить на себя недовольно сварливый вид. «Что вы здесь делаете?» — ехидно спросил он. «Это частная собственность». Консультант улыбнулся, и Мэтьюз понял, что эта улыбка ему совсем не понравилась. Он видел ее и раньше, в офисе, во время работы, но тогда еще не осознавал значения этой гримасы. Сейчас пелена спала с глаз. Выражение лица Патова должно было транслировать в мир покорность и радушие, но на деле было полно насмешки и презрения. «Я слышал, вы ушли рано, так как плохо себя чувствовали», произнес консультант бархатным голосом. «Я просто хотел убедиться, что вам получше. Я также отправил вам несколько писем и хотел узнать, посмотрели ли вы их». «Ах, несколько, значит». Дискомфорт Остина сменился гневом. «Я пошел домой, потому что у меня разболелась голова. Если хотите знать, она до сих пор немного тяжелая. Вот почему я здесь, а не в офисе. В офисе я мог бы сколько угодно обсуждать с вами деловые вопросы, но я дома, и что-то не помню, чтобы вас приглашали сюда. И если хотите продолжать сотрудничать с Компрод, исчезните поскорее, идет?» Улыбка становилась все более покорной и все больше и больше издевательской. «Я все понимаю, сэр. Извините, что потревожил вас». Патов отвернулся, собираясь уйти, затем повернулся обратно, как будто что-то забыл. «Ах, да. Думаю, стоит напомнить вам. Компрод подписала с акционерным обществом БФГ эффективный контракт. И вы больше не можете просто прервать наше сотрудничество». Его улыбка переросла в зубоскальство. «Хотя что это я? Можете, конечно. Но это влетит вам в копеечку». Патов кивнул. «Скорейшего выздоровления, мистер Мэтьюз, сэр». Консультант ушел, а Мэтьюз наблюдал за ним с возрастающей нервозностью. Но почему? Почему? Он не знал и просто стоял в открытой входной двери, пока мужчина целенаправленно шел по подъездной дорожке, даже не оглядываясь назад. Как только он подошел к воротам, датчик движения среагировал и раздвинул их. Консультант вступил в проход и свернул на правую сторону улицы, где его, должно быть, дожидалась машина. Он не мог пройти весь путь пешком, больше 10 километров. Мэтьюз все еще не до конца понимал, что только что произошло. Он думал о 300 электронных письмах, ожидающих его. Холодная дрожь пробежала по спине. Ему хотелось бы, чтобы он никогда не заставлял совет директоров пользоваться услугами акционерного общества БФГ. Шаг был предпринят в угоду паническим настроениям инвесторов. Хоть чем-то надо было их успокоить. Стоило поискать какое-нибудь консалтинговое агентство посолиднее. Возможно, обсудить выбор с командой, но у него не было времени. Пришлось реагировать быстро, демонстрируя способность действовать без промедлений. Да и потом руководители различных крупных компаний доверяли этому БФГ. Краткое знакомство с отзывами в интернете привело Остина Мэтьюза к убеждению, что контора более чем годна для улаживания проблем Компрод и, по крайней мере, поможет компании выявить все внутренние проблемы. А потом этот Патов прислал ему 300 писем и зачем-то нарисовался у него на пороге. Решение проблем медленно, но верно превращалось в новую проблему. Остин закрыл входную дверь и повернул ключ, прежде чем вернуться в свой кабинет и прочитать таки спам-рассылку консультанта. Вскоре после этого вернулась Рэйчел, и он закрыл электронные письма. На первый взгляд они содержали лишь до одури скучные описания методов опроса сотрудников. Его подобная чушь не интересовала. К тестам, особенно психологическим, Остин Мэтьюс питал плохо скрываемую неприязнь. «Что-то ты рано сегодня», — заметила Рэйчел. «Голова разболелась», — пожаловался Остин. Она немедленно принялась опекать его, на что он и сам втайне рассчитывал. Велела лечь на диван, пошла заваривать чай, спросила, не болит ли что-то помимо головы. «Нет, только голова», — сказал он, решив не упоминать про давление и про странную встречу с консультантом Патовым. Ему хотелось бы поговорить с ней о вещах, связанных с работой, но их отношения сложились иначе. Компания была всецело его заботой. Рэйчел стала бы идеальной женой для бандита. Она всегда находилась где-то поблизости, когда это требовалось, и совсем не задавала вопросов, когда дело касалось дел. Если бы Джош все еще был в компании, он мог бы поговорить с ним. Но Джоша уже не было, так что вся ответственность легла на него одного. Мэтьюз решил, что, возможно, лучше позволить консультанту делать свою работу. Патов был прав, Компрод и БФГ связал вместе эффективный контракт. Но нигде в этом контракте не было прописано, что рекомендациям консалтингового агентства стоило неукоснительно следовать. Ему ничто не мешает поблагодарить Патова за работу и выбросить его отчет в помойку. Можно сделать даже хитрее. Передать необработанные данные, собранные БФГ, в другую контору по вопросам управления и посмотреть, какие рекомендации Компрод получит там. У крупной фирмы почти всегда остается возможность для маневра, и Мэтьюзу точно не придется выбирать из ограниченного числа вариантов. Сам факт того, что он обратился к БФГ, положительно повлиял на цену акций компании и дал рынкам и бизнес-клиентам ощущение, что после небольшой реструктуризации Компрод станет сильнее, чем когда-либо. К счастью, компьютерные игрушки продаются все так же хорошо, а это уже какое-никакое облегчение. Тем не менее, этот консультант одним единственным своим визитом вогнал Остина в нешуточную оторопь.